Прошло много времени, потому что домой они попали только к вечеру. Видимо, накатали сотни миль, потому что шеф все время был за рулем, но понятия не имел, где они едут. В каком-то городке он притормозил у винной лавки, купил бутылку виски и, откупорив, сунул Фрэнку: «Глотни», и тот присосался к ней, словно грудничок. «Где-то еще? Или там же?» Он зашел в придорожную телефонную будку и позвонил Милли. Та запричитала, и он велел ей заткнуться, чтобы не услышали дети. Приглядывая за неподвижным Фрэнком в машине, шеф дождался, когда жена утихнет, и сказал: «Нельзя его привозить, пока дети не уснут. Уложи их пораньше и, ради бога, не подавай виду. Он переночует у нас. Не отпускать же его домой в самом-то деле». Все остальное время они ехали неизвестно куда. В памяти остались светофоры, мелькавшие за окном, провода, деревья, дома и магазины и бесконечная череда холмов под блеклым небом. Фрэнк либо молчал, либо тихонько стонал и бормотал одно и то же: «Утром она была такая милая. Надо же, как назло. Утром она была такая милая». Шеп не помнил, сколько они накатали, когда Фрэнк вдруг сказал: «Она сама это сделала. Она убила себя». Мозг сделал обычный финт: «Обдумаем это позже». И Шеп ответил: «Успокойся, Фрэнк, не пари чепуху. Такое случается, вот и все не такое. Она хотела это сделать, когда еще было безопасно, но я отговорил, отговорил. А вчера мы поругались, и она... боже мой, утром она была такая милая». Шеп следил за дорогой, радуясь, что есть чем отвлечь насторожившийся мозг. Как знать, сколько правды в этих словах, как знать, насколько все это связано с ним. Милли сидела в темной гостиной и жевала носовой платок, чувствуя себя паршивой трусихой. До сих пор она держалась. Сумела притвориться перед детьми, которых уложила на час раньше, задолго до приезда Шепа. Оставила в кухне бутерброды на случай, если кто оголодает. «Жизнь продолжается», — говорила мать, — и делала бутерброды, когда кто-нибудь умирал. Нашла время по телефону известить миссис Гивингс, которая в ответ только охала и собралась силами для тягостной встречи с Фрэнком. Она была готова сидеть с ним всю ночь и читать ему Библию, что ли. Была готова дать ему выплакаться на своей груди и все такое. Однако ничто не подготовило ее к устрашающей безнадежности его взгляда. Когда Шеп ввел его в кухню, Милли охнула, расплакалась и, зажимая платком рот, убежала в гостиную, где с тех пор и сидела абсолютно бесполезная. Не сделав ничего из задуманного, она прислушивалась к неясным звукам в кухне. Заскрежетал стул, что-то звякнуло, голос Шепа: «Держи, старина, выпей!» И пыталась собраться с духом, чтобы пойти туда. Потом в гостиную на цыпочках вошел Шеп, от которого пахло виски. «Дорогой, прости», — зашептала Милли, уткнувшись в его рубашку. «Я понимаю, от меня никакого толку, но не могу, мне страшно на него смотреть». «Ладно, все хорошо, милая, успокойся. Я за ним пригляжу. У него просто шок». «Ох, ну и дела». Язык его слегка заплетался, надо же. «Знаешь, что он мне сказал? Мол, она сама это сделала, представляешь?» «Что сама? Сама сделала аборт или пыталась сделать?» Милли вздрогнула и зашептала: «Какой ужас! Думаешь, правда? Но зачем? Откуда мне знать?» «Я все знаю, что ли? Говорю, что он мне сказал?» Шеп обеими руками потер голову. «Ладно, извини, дорогая. Все в порядке, иди к нему. Потом я с ним посижу, а ты отдохнешь. Будем по очереди, хорошо?» С тех пор минуло больше 2 часов, но она не находила в себе сил выполнить обещание, только сидела и боялась. Из кухни уже давно ничего не доносилось. Что они там делают? Просто сидят, что ли? В конце концов, любопытство придало отваги, чтобы покинуть гостиную и подойти к освещенной кухонной двери. Помешков, Милли заранее сощурилась от яркого света, глубоко вдохнула и вошла в кухню. Уронив голову на руки возле тарелки с нетронутыми бутербродами, похрапывал Шеп. Фрэнка в кухне не было. Революционный холм не был рассчитан на то, чтобы приютить трагедию. Как нарочно, здесь даже ночью не бывало нечетких теней и мрачных силуэтов. В этой сказочной стране неукротимо радостные белые или пастельных тонов дома ласково подмигивали сквозь желто-зеленое кружево листвы яркими незашторенными окнами. Прожектора горделиво высвечивали лужайки, опрятные парадные входы и крутые бока припаркованных авто цвета мороженого. На этих улицах охваченный горем человек был бестактно неуместен.